Им доставалось лишь треть ренты, которую они рассчитывали получить из представленных королю займов. Чтобы предупредить беспорядки, король уже в 1295 году поручил своим чиновникам разъяснить народу проводившуюся денежную политику, как своего рода военный займ. Как только прекратится состояние войны, ухудшенная и завышенная по сравнению с реальной стоимостью монета будет полноценно обменена на новые деньги. Филипп выполнил это обещание по-своему. До 1306 года он 5 раз изымал монеты из обращения, чтобы заменить их новыми, улучшенными и восстановить прежний порядок. Указы, в соответствии с которыми все полновесные монеты, имевшие хождение в стране и вне ее, а также изделия из золота и серебра, подлежали обмену на плохие королевские монеты, дополняли эти мероприятия короны, которая, кроме того, присваивала и доходы от военных трофеев. Масштаб махинаций с серебряными монетами виден из следующих данных. При Людовике Святом 1226 год из определенного веса серебра чеканились монеты, стоимость которых более чем в 3 раза уступала объявленной рекордной стоимости монет, отчеканенных в апреле 1305 года из того же веса серебра. Доход королевской казны от денежных махинаций в 1296 году был обозначен скромной цифрой 101 435 ливров. Всего через 2 года, между 24 июня 1298 года и 24 июня 1299 года он составил уже 1 миллион 200 тысяч ливров. Мысль о том, что в подобной ситуации следовало бы поднять денежные доходы своих подданных, была абсолютно чужда Филиппу и его советникам. Напротив, в их представлении каждый солдат за прежнее жалование должен был быть втрое усерднее, а так долго продолжаться не могло. В 1297 году войска Филиппа выступили против Фландрии. Северное графство, благодаря трудолюбию своего народа, считалось самым богатым из вассальных владений французского короля. И не только правитель Фландрии Ги де Дампьер, но и богатые города Гент, Брюгге, Лиль, снабжавшие всю Европу своим полотном, считали себя вполне независимыми. Филипп же строил иные планы. Атаки на Аквитанию 1294 в первую очередь преследовали цель заставить Англию, традиционного союзника Фландрии, отказаться от защиты графства. И английский король Эдуард I, руки которого были связаны внутренними делами, подавлением шотландских мятежников, доставил Филиппу это удовольствие. В 1300 году Фландрия была умиротворена, ее спокойствие и порядок должны были обеспечивать французские оккупационные войска. Мародерство плохо оплачиваемых французских оккупантов и налоги, которыми Филипп обложил города, привели ко всеобщему восстанию в мае 1302 года. На его подавление Филипп отправил 7 тысяч всадников и 20 тысяч пехотинцев. В кровавой битве при Корт-Рейке французские войска были наголову разбиты. Это самое сокрушительное поражение Филиппа за все годы его правления. Парижский двор переживал в эти дни подавленность и разочарование. Идет поиск причин происшедшего, и негодующему королю осторожно пытаются дать понять, что на исход битвы, возможно, оказало влияние низкое жалование отлично вооруженных солдат. Филипп не принимает никаких объяснений. Поражение от восставшей черни ничем нельзя извинить. Кроме того, у него нет денег. Сборщики налогов обманывают нас на каждом шагу. Они собирают гораздо больше, чем сдают в казну. Это первый и единственный случай, когда король обвиняет в нечистоплотности находящихся на его службе. Он знает, что его обвинения ни на чем не основаны. Доходы казны от налогов и манипуляций монетного двора по большей части идут вовсе не на выплаты войска. В огромные суммы обходится расширение королевского дворца, дворцовое празднество, щедрые подарки иностранным властителям, чтобы обеспечить невмешательство в военное предприятие короля. Чеканка фальшивых монет или лучше сказать, манипуляция с монетами – это второй крупный грех Филиппа Красивого, в котором его обвиняет история.